Подумаешь, пошипела немножко. Нам, вампирам, между прочим, положено так. Может, я покой твой охраняю, чтоб не тревожили тут всякие детки. А ты иди, иди, милочка. Видишь, тут в твоих услугах не нуждаются. Выпроводив служанку, Вериена от души расхохоталась. Ну и что ты смеешься? Поинтересовался Олег. У девочки ведь и правда выбора не было. Ей приказали, вот и пришлось исполнять. А ты сразу шипеть начала. Ненавижу рабство. Да, протянула девушка. И что ты намерен делать со своей покорной рабыней, о мой господин? Ехидным тоном поинтересовалась она. Да какая ты рабыня? Ты сама-то в это веришь? Конечно нет. А если без шуток? Слышал бы ты, сколько и чего эта девица наобещала управителю, чтобы он направил ее к тебе, то не стал бы так переживать по поводу ее печальной доли. Да и ничего с ней страшного не произошло. Подумаешь, шикнула маленько. Будет теперь думать, кому спину тереть напрашивается. Ну ладно. Однако, раз уж прогнала помощницу, давай сюда, будешь не сама спинку тереть. А вот фиг вам, ваше имперское темнейшество. Я, честная вампиресса, и злобным некромантом спинки не тру. Особенно в преддверии бала, а то знаю я тебя. И себя тоже. Так спинкопотирательством увлечемся, что на бал опоздаем. Так что никаких развлечений. Вылезай из ванны и живо собирайся. Услышав о бале, Олег не смог сдержать грустного вздоха. А может, ну его, а? Как они достали, эти расфуфыренные купцы со своими наштукатуренными дочками и супругами? Да ладно тебе, обычай это. Не явишься, оскорбление всему городу. Бал-то в вашу честь. Да и вообще. Смотри на жизнь проще. Франко потяжелее, чем тебе приходится, но он же терпит. На тебя хоть местные купчихи с дочками не вешаются. Скажи спасибо своему статусу некроманта. Один Франко отдувается. Да, бедный Франко. Помнишь, как в прошлый раз его одна такая зажала в уголке? Он потом говорил, что это... Как ее? Забыл. Ну, в общем, ты помнишь, грудастая, его чуть не задавила. Та вдовушка, у которой грудь опаснее проклятия мертвителей. Да, такая на одну грудь положит, другой прихлопнет и скажет, что так оно и было. У матери ты таким плоским родился. Во-во, вот тогда-то я и порадовался, что в Ирине и некромантов боятся. А еще... Послушай, я уже поняла, что тебе категорически не хочется вылезать из ванны и идти на бал, но, увы, есть такое неприятное слово. Надо! Перебила его вампиресса. Так что хватит мне клыки заговаривать, вылезай и собирайся. Эх, нет у тебя чувства прекрасного, вздохнул Олег, выбираясь из ванной. Как это нет? Возмутилась Вериена, подавая ему полотенце. А вот так. Так прекрасно было лежать в ванной, отдыхать. Еще прекраснее было бы, если бы при этом ты составила мне компанию. А вместо этого ты меня волочишь на очередной бал. И где у тебя после этого чувство прекрасного? Ну нет, так нет. Считай, что его у меня заменяет чувство долга. Кажется, нам повезло. Эти прибывшие маги – просто недоучившиеся студенты. Можно будет обойтись и без крайних мер. Не стоит без острой надобности злить академию. В роскошном кабинете двое вели неторопливую беседу. Фразу эту произнес сидящий за столом крепкий мужчина, весь вид которого свидетельствовал о его высоком положении. «Да, господин. Но, если позволите сказать,